Дет илли трибулатионис вирибус суперари. Сониура вос ин вертути ет артиум магистер тенебрис, адептус легитуа, ет отсцепит экспроприа волунтати. В комнате явно поднялся вихревой ветер. Пламя свеч задрожало, придавленное магической силой. Элизабет вскрикнула в тот момент, когда сквозь ее тело хлынула огромная волна силы, пропитывая, казалось, каждую клеточку тела, пронзая разум и душу, заглядывая, казалось, в саму сущность юной волшебницы. Казалось, исчезли все звуки вокруг. Все, кроме тихого голоса седого мага. Дометаумбра его агносцис сицут пуэлла цалитхум дистинастис. Май магицай сецу стадири ап импортунис ацтус. Етси феири потест паинас, дум студиа мицум деликуири тын магица. Чернокнижник прикрыл глаза. Абсцурент юм тенебрае синт михиин тестиманиум. Алекс взял в руки небольшой ритуальный нож. На ладони почти сразу проступила кровь, капля которой упала на октограмму. Dixit Verborum, Tinitura Sanguine. Кроваво-красная вспышка зафиксировала сказанное чернокнижником. И в следующую секунду Элиз взвыла от боли. Ей показалось, что на грудь ей вылили кипяток. Сердце забилось быстрее, кожа, казалось, раскалилась. Мозг взорвался новыми ощущениями. Мириады запахов, тончайшие звуки и сотни образов, которых девушка никогда не видела, да и не могла видеть, а потому описать их не могла. Даже с закрытыми глазами она видела, нет, определенно. Она могла точно указать пальцем на место и указать позу, в которой стоит седой маг, с которым она так быстро сошлась. Что с ней? Как это? Это куда? Сознание девушки поплыло, не выдержав новых ощущений, и вскоре она провалилась в пустоту. Алекс тяжело вздохнул. Все. Сияние октограммы угасло. Ритуал завершился. Седой, опираясь на посох, выпрямился. Легкое движение пальцами сняло с девушки паралич. Чернокнижник вздрогнул, немного пошатнулся. Источник источником, но магические жилы ведь не железные. Пропустить через себя сразу столько магии, это все равно, что весь день вагоны разгружать, а то и хуже. Все болит, все ноет. Магические каналы буквально горят от того, сколько сил прошло через них. Не будь у немца поддержки силами замка, он рисковал бы свалиться на пол без чувств, а по пробуждении рисковал бы стать даже хуже, чем сквибом. Но все прошло удачно. Точный расчет, несколько вечеров, проведенных в поисках точек касания к замку, медитации с водруженной на голову диадемой Коктевран, все ради нескольких минут ритуала, который поделил жизнь Элизабет Маккина над и после. И если да была посредственная волшебница, которой с трудом дается что-то вроде Патронуса, то после была невероятно сильная колдунья, которая еще основателей за пояс заткнет. Новая Моргана, если правильно обучить и подготовить. Алекс нашел в себе силы улыбнуться. Он сделал это, и не только сделал девушку сильной, но и заодно выполнил последнюю волю своего учителя. Он только что принял девушку в Акалиты, став тем самым полноправным мастером. Чернокнижник собрал свое имущество с углов рисунка, разложив что куда, поднял потерявшую сознание Элис на руки. Очертания выручай комнаты поплыли, убранство стало больше похожим на спальню Гриффиндора. Штейнбах уложил подопечную на кровать. Черт, это того стоило. Выдохнул он, с некоторым сожалением накрывая Элис ее собственной мантией. С сожалением, потому что таким телом и в самом деле могли похвастаться очень и очень немногие волшебницы. А теперь, он достал из рукава палочку, направил ее на девушку. Иннервит, вставай, спящая красавица, а то всю жизнь проспишь. Зачем ты это сделал? Тихо спросила девушка, когда они вдвоем, слегка пошатываясь, шли в сторону гостиной Гриффиндора. Ну, я в смысле, мы ведь знакомы всего ничего. Почему я? А почему птицы летают? А почему рыбы плавают? Потому что это заложено в их природе? Именно, согласился чернокнижник. Вот и я это делаю, потому что ты, это ты, настоящая, не скрывающаяся за иллюзиями и масками, простая, настоящая, ты. Слушай, седой, я слишком хорошо тебя знаю, нахмурилась Маккинан. В чем твой интерес? Кроме того, что ты, самая привлекательная девушка на потоке, состроил удивленную физиономию Алекс. Это основной интерес. Я не собираюсь следовать пути отшельника, который предпочитал мой мастер. Раньше я думал, что мне нравится мое одиночество, но куда там. Как выяснилось, одиночество не может нравиться здравомыслящему человеку. Ну а интерес побочный. Мне нужен ученик или ученица, который я смогу передать свои знания и сделать, по сути, второго себя. Только после этого я смогу полноправно называться мастером тьмы. Можно спросить еще кое-что? Смутилась девушка. Хочешь знать, что я с тобой сделал и зачем? Алекс дождался, пока она кивнет. Тебе краткую версию или как на уроке? Без разницы, я приму любое объяснение. Девушка поправила волосы, невольно отмечая, что подушечки пальцев теперь в состоянии ощутить каждый волосок, но лучше подробнее. Хорошо, чернокнижник почесал нос. Всего я тебе пока не расскажу, все равно скоро мы с тобой все это изучим. Просто имей в виду, что я в буквальном смысле оторвал кусок от магического источника Хогвартса и подселил его в твою душу. Примерно неделю будет гореть кожа на груди и может сердце покалывать, пока новый фрагмент приживется. Это, получается, я теперь связана с замком, напряглась Элис, как призраки. С какой радости, удивился Алекс. Нет-нет, ты не связана. Если бы нужен был ритуал привязки, было бы проще сделать крестраж, а объектом назначить замок. Интересная идея, кстати. А так я оторвал кусок источника и пришил его к твоей душе. Со временем оба фрагмента регенерируют и получится два источника, своего рода, материнский и дочерний. Вот и все. Сложно. На самом деле, все проще, чем кажется. Просто я знаю процесс, а ты пока что нет. Но не переживай, ты быстро меня нагонишь. То, что я учил 10 лет, у тебя займет где-то пару лет. Так быстро, как я говорил, ты, уже подготовленный материал. Взрослая девушка, тело и разум которой могут вынести то, что нам, соплякам, было не по силам. Плюс, первые 5 лет обучения нас муштровали, в основном, всякой околомагловской наукой, лишь чуть-чуть добавляя магии. Алекс усмехнулся. Наши старшие товарищи называли этот период детский сад, в ком просыпались таланты, те переходили к частным учителям, и уж те брались за нас всерьез. Будем считать, что твой период детского сада просто растянулся до 16 лет, а по башке, обиделась Элис, а ты попади сначала. Штейнбах легко увернулся от подзатыльника. Не думай, что если стало быстрее, сильнее и восприимчивее простого смертного, то все еще можешь сравняться с профессией. Ау, вот тычка под ребра он точно никак не ожидал, а вот это было неплохо, но все равно... Как ты собираешься вложить в меня все свои знания за 2 года? Я, удивился немец, я не собираюсь, ты сама вложишь их в себя. Эту неделю отдохни, старайся лишний раз не напрягать магические жилы, но не забывай про тренировки. А вот со следующего понедельника ты познаешь свою первую тайну в Чернокнижии. Первое, чему нас учили, это извлечение отпечатков сущности, пояснил чернокнижник притихший Маккинан, когда они через неделю заперлись в комнате для парней шестикурсников. Смотри, у всего на Земле есть своя сущность. Есть глобальные сущности вроде человеческой души или гениев стихии, а есть более скромные, сущность книги или яблока, например. Так вот, у знания и у любого его носителя тоже есть своя сущность, которая отображает в себе всю суть, все возможные смыслы и трактовки содержимого. И если ты снимешь себе копию с такой вот сути, ты и сама получишь определенный объем знаний, и оригинальный носитель останется в неприкосновенности. Опытные мастера, такие как я, умеют за один раз поглощать сразу много сущностей, объединяя их в устойчивую систему. Это как, ну, например, возьмем самые известные носители. Штейнбах положил перед девушкой гримуар учителя, книги. Допустим, у нас есть 1,5 десятка разных томов. Опытный мастер, который хорошо владеет собой и имеет правильно структурированный разум, просто сложит их вместе, сформирует из них сущность стопки книг и обработает большой объем данных за раз, или может извлекать сущность каждого из них по одному, так будет дольше, но зато не будет никаких последствий, ни головной боли, ни кровотечения из носа, ни ломоты по всему телу, ни странных желаний вроде желания понюхать звук или услышать мелодию запаха. Действительно, странные желания, хихикнула Элис, больше всего похоже на тяжелый наркотический приход, только привыкание не вызывает, усмехнулся Алекс, и, можешь мне поверить, это не предел того, что происходит при переполнении знаниями. Мы с другими ребятами как-то заспорили, и я, будучи молодым неопытным балдеем, вогнал в себя знания из целого шкафа книг о драконах, а потом сидел, рассматривал собственную кружку, размышляя о том, какая же она офигенная, а руки в это время сами писали подробнейшие эссе о применении драконьей крови. Ха-ха-ха-ха-ха, затряслась от смеха староста. Да, это еще что, мы так иногда баловались с ребятами, когда совсем не в моготу скучно было. Тепло улыбнулся Штейнбах. Эх, были времена. Так, я отвлекся. Поскольку ты пока что делаешь лишь первые шаги, то будешь учиться извлекать знания из книг по одному. И даже не потому, что так ты не будешь страдать, а потому, что если ты неправильно соберешь систему из сущностей, то рискуешь либо совсем слететь с катушек, либо просто получить неправильное восприятие знаний. Все зависит от степени ошибки. Ну, ничего, я с тобой, так что не пропадешь. Ну спасибо, успокоил. Ни за что. Штейнбах прибрал в сторону гримуар, выложил перед девушкой целую кипу книг. Чтобы к тебе пока не возникло вопросов со стороны учителей, до конца семестра ты будешь впитывать в себя стандартный школьный курс. Причем не только магический, но и магдловский. Поверь, их наука шагнула далеко вперед после того, как в последний раз справился учебник магдловедения. Тебе понравится. Ладно, с чего начнем? С самого начала, разумеется. Штейнбах отложил учебники за первый курс Хогвартса и книги из магдловской младшей школы. Не переживай, большая часть этих сведений тебе уже известна. Я просто хочу убедиться, что ты ничего не пропустишь. Хорошо, угу. Элиз взяла в руки курс обычной математики. И что надо делать? Лучше я покажу и расскажу одновременно. Алекс взял с полки учебник «Расширенный курс зельеварения». Все очень просто. Можешь для начала обойтись палочкой, но как научишься пользоваться магией без нее, действуй просто руками. Слова, которые тебе понадобятся, «Иллитиум эссентия». Но, как и в случае с заклятием Ридикулус или с чарами Патронуса, одних слов недостаточно. Главным компонентом заклинания служит твоя воля и владение способностью ощущать сущности. Ауры, магические поля, отпечатки, рунные эманации. В ходе ритуала ты могла видеть меня с закрытыми глазами. Сосредоточь свои ощущения, сконцентрируйся на объекте. Как бы войди в него силой мысли. Как с легилименцией. Точно. Кивнул Штейнбах. Растекайся мыслью по предмету, который хочешь изучить, ощути его весь, и лишь после этого произнеси заклинание. Если ты позволишь, я тебе немного помогу, посетив твой разум. Элис положила ладонь на книгу, закрыла глаза. Казалось, она спит или медитирует. Но нет, дыхание ее так и оставалось частым, веки слегка подрагивали в предвкушении. Штейнбах мягко обошел ее мысленную защиту, принялся следить за ощущениями девушки. Вот так, легонько шепнул он, когда Элис, спустя несколько минут, поняла, что надо делать. А теперь, заклинание, «Иллитиум эссентия». Поначалу Элис казалось, что ничего не происходит, а затем она вздрогнула и даже вскрикнула от неожиданности, когда ее сознание на мгновение наполнили образы. Формулы, формулы, формулы, уравнения, математические законы, геометрические и алгебраические аксиомы, теоремы, способы доказательств, снова формулы. И, к удивлению Маккинон, все эти знания не исчезли, когда поток прервался, а мягко и равномерно распределились в памяти. Девушка покачнулась. В сознании, казалось, взорвалась бомба, а затем схлынувшая волна принесла ей какое-то странное ощущение эйфории. Открыв глаза, Элис встретилась взглядом с довольным, точно сытой Книзл, чернокнижником. Алекс несколько секунд рассматривал растерянную девушку, после чего наклонился к ней, поцеловал ее в щеку и шепнул на ухо: «Добро пожаловать в реальный мир». Примечание к части. Именем магии прошу источник замка отдать свою часть той, что жаждет силы для сражения врагов своих. Дай ей сил преодолеть грядущие невзгоды. О том прошу тебя я, властвующий над тьмой по закону твоему и по воле своей. Властвуя над тенью, я признаю эту девушку своим околитом. Да защитит ее магия от неразумных действий. Да падет на меня кара, если она, обучаясь у меня, намеренно совершит преступление против магии. Да будет тьма мне свидетелем. Сказано словами, связано кровью. Иллициунт эссентия, извлечение сущности. Глава 13. В преддверии праздника. Постепенно приближалось Рождество. Замок украсился венками омелы, гирляндами, мишурой, праздничными красными свечами. В большом зале появились 13 высоких елей, богато украшенных игрушками и сияющими звездочками. Над каминами сами собой появились традиционные для этого праздника носки, да и вообще атмосфера в Хогвартсе стала какой-то особо праздничной, магия буквально витала в воздухе. Алекс довольно улыбался. Приближался Йоль, один из 8 праздников, которые отмечают маги всего мира и которые почти никто не отмечает в полностью отказавшемся от традиций Туманном Альбионе. Из всех празднеств Йоль Алекс почитал за самый главный, самый священный и самый могущественный. Ведь в ночи этого празднества все миры сходятся в Мидгарде. Боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые выходят из нижних миров. Те же из людей, кто часто общается с миром иным, согласно старым легендам, на время покидают свои тела и присоединяются к всадникам дикой охоты, или же становятся вервольфами и прочими духами. Разумеется, большая часть этих легенд – полная чушь. Все, кроме, быть может, дикой охоты. Уж Эликс точно знал, эти неживые призрачные всадники существуют, ведь именно благодаря им он обрел седые волосы еще в 11-летнем возрасте, в первый же год общения со своим мастером. Впрочем, с тех пор он почти ни разу не праздновал, так что не мог сказать точно, призывали ли его всадники вновь или нет. Так что на этот раз Штейнбах, в компании Лис, подготовился к этому величайшему празднеству. Были заготовлены дрова для ритуальных костров, заготовлены дары духам мироздания и другим участникам процессии, коих набралось немало, в основном, дети из чистокровных семей. Заодно чернокнижник высказал все, что он думает про идеи света, а точнее, про их трактование бородатым директором Хогвартса, которое подразумевало отказ от праздников языческих в пользу праздников христианских. Но нет, он и еще несколько ребят, которые, прознав про праздник, решили присоединиться, отгуляют так, как завещали предки. Деканы прошлись по студентам, собрали списки тех, кто будет уезжать на каникулы домой, спросили остальных про причины того, что они остаются в замке, и в тот же вечер седой немец был атакован разъяренный, точно дикая кошка, МакГонагалл. Пропесочив Алекса несколько минут, надо сказать, почти безрезультатно, декан Гриффиндора поволокла Штейнбаха на ковер к директору. «Добрый вечер, профессор Дамблдор», — спокойно поприветствовал старого волшебника чернокнижник. «А, проходи, мой мальчик, прошу, присаживайся», — лучезарно улыбнулся директор. «Чай, кофе, может, чего покрепче. Я бы не отказался от бокала доброго коньяку, но не люблю добавки». «Да и вы наверняка не поддержите такое решение от 16-летнего подростка», — криво улыбнулся немец. Слегка дрогнувшие уголки губ директора дали ему понять, что он не прогадал в предположении, что в любом предложенном напитке или перекусе была бы сыворотка правды. «Так что я, пожалуй, воздержусь. Воля твоя, Алекс, ты ведь не возражаешь, если я буду называть тебя по имени, называйте хоть седой». «Мне без разницы». Штейнбах как бы случайно сложил пальцы в защитном символе, готовясь в любой момент уйти в глухую оборону, невольно задаваясь вопросом, как обычные люди вообще могут выдержать ту волну тьмы, что исходит от кабинета директора. «Вот тебе и великий светлый», — пронеслась в голове мысль, «да от этого места мраком за версту несет». Мгновением позже разума Алекса осторожно коснулась легкая волна энергии, тут же наглухо отрезанная чернокнижником. В момент, когда ментальный щит закрыл сознание, а мысленный кнут стегнул директора по мозгам, Дамблдор пошатнулся. «Профессор Дамблдор», — тут же сообщил немец настолько злым тоном, что стоявшая позади него МакГонагалл вздрогнула от ужаса, «я уже говорил это мастеру Снейпу, но, видимо, придется повторить и вам тоже. Пытаться применять легилименцию против человека, не уведомив его об этом, это не только невежливый, но и противозаконный поступок. Извини, мой маль, с этого момента для вас, герр Штейнбах, и никак иначе». Несколько секунд Алекс и директор сверлили друг друга взглядами. Первым сдался Дамблдор. «Простите, герр Штейнбах», — посерьезнел великий светлый. «Рефлекс, знаете ли, все никак не отойду от войны с Волан-де-Мортом. Забыли». Разумеется, чернокнижник не собирался верить в настолько очевидную ложь, но раздувать конфликт посчитал недальновидным решением. «Так зачем вызывали? Видите ли, герр Штейнбах, до меня дошли некоторые тревожные слухи, будто вы готовились провести на территории школы некий темный ритуал. Ложь, звездишь и провокация. Вы уверены?» «Абсолютно, профессор», — натянуто улыбнулся немец. «Смею вас уверить, никаких темных ритуалов я лично не планировал». «Ну а как же ваши намерения праздновать Йоль?» — уточнил Дамблдор. «Да, я планирую справлять традиционный праздник», — с упором на традиционный констатировал немец. «Однако же, я лично не вижу ничего дурного или темного в том празднике, который маги древности отмечали много столетий, даже до прихода христианства в Туманный Альбион. Боюсь, я вас не понимаю, герр Штейнбах», — все так же улыбаясь ответил директор. «Ведь вы не станете отрицать, что большая часть традиций относится к темной магии. Например, в Йоль, насколько я знаю, принято приносить кровавые жертвы. Чушь, профессор. Алекс готов был поклясться, что в этот момент МакГонагаллу едва не схватилось за сердце. Простите, я говорю, что утверждение о темном происхождении магических традиций – полная чушь. А уж кровавые жертвы в Йоль – это вообще из области фантастики. На Вальпургиеву ночь, да, на Белтин, еще куда ни шло, но на Йоль – это бред. Пояснил Алекс таким тоном, каким объясняют маленьким детям, что такое хорошо и что такое плохо. Йоль – это праздник возрождения, праздник единства. Какие, к дьяволу, кровавые жертвы? Какие ритуальные убийства в праздник жизни? Герр Штейнбах, вы считаете, что в отрасли темной магии будете умнее большей части Визингамота? Считаю, улыбнулся Алекс, зная, что от него такого не ждут. Что, простите, что-то не так, сэр? Чернокнижник был незыблем, будто лед Хильхейма. Да, я считаю, что моя квалификация в темных искусствах во много раз превосходит таковую у светлых волшебников, голосовавших за принятие христианских праздников. Вы темный маг? Нет, сэр. Мило усмехнулся Алекс. Но я и не светлый, смею заметить. Я исповедую серый путь, который принимает лучшие с обеих сторон и позволяет видеть даже самые неочевидные их недостатки. И все же, я хотел бы знать, есть ли вероятность, что вы откажетесь от задуманного праздника? Нет, сэр, твердо ответил немец. Этот праздник состоится, пусть хоть небо свалится нам на головы. Жаль, очень жаль, состроил огорченную рожу директор. Не переживайте, директор, улыбнулся Алекс. Я никого не агитирую, так что на праздник прибудут только те, кто захотят. В основном те, кто и до этого отмечал Йоль. Штейнбах специально не говорил того, что думал, но знал, что Дамблдор его понял. Гарри Поттера, которому директор протоптал путь к свету, этот праздник не коснется, если он не захочет. А его не коснется, ментальные установки не дадут пойти против воли кукловода. На всех остальных же директор клал в присядку. Значит, праздник состоится и никто возражать не будет. Так и случилось. Директор, еще немного подискутировав на тему современных нравов и древних традиций, отпустил Штейнбаха во свояси. И как только дверь за ним закрылась, Альбус Дамблдор тяжело вздохнул и повернулся к заместительнице. «Ну, что я могу сказать, Минерва? Думаю, нам есть о чем беспокоиться, верно? А чем вы, Альбус?» Настороженно спросила профессор трансфигурации. «Такой перспективный молодой человек». Дамблдор откинулся в кресле, больше похожим на трон. «Думаю, было бы просто замечательно, если бы удалось завербовать его, верно? Не думаю, что вы сможете привлечь его чем-либо». Покачала головой МакГонагалл. «У Алекса просто нет причин нам помогать. Он иностранец. Если что-то случится, он просто соберет вещи и уедет. Причину или мотивацию, Минерва, можно найти у любого человека, но не у этого мага», уверенно ответила пожилая ведьма. «Мне кажется, у Штейнбаха вообще нет слабых мест». «Ну почему нет, Минерва?» улыбнулся директор. «Конечно, использовать в своих целях мисс Маккинон мы не будем, если найдется иное решение. Но вот золото, пожалуй, способно заставить Александра Штейнбаха принять необходимую нам позицию. Вы хотите сказать, что готовы купить этого волшебника?» «Не волшебника, Минерва», улыбнулся Дамблдор. «Не волшебника, чернокнижника. Не стой на месте, двигайся, двигайся», подгонял девушку чернокнижник во время их очередного занятия. «Будешь стоять на месте, тебе хана. И эту самую хану тебе обеспечит первый попавшийся противник. Жизнь сидячей утки в скоротечной и стремительной стычке слишком коротка. Быстрее, быстрее». Уже почти месяц минул с момента, как Алекс провел над своей подругой ритуал усиления. И, надо сказать, тренировки даром не прошли. Девушка прогрессировала ураганными темпами. Нет, разумеется, до учителя ей было еще учиться и учиться, но даже сейчас она с легкостью могла сделать в поединке всех однокурсников и с некоторым затруднением большую часть профессоров. Знаний было уже за глаза, а вот опыта ей не хватало просто катастрофически. Надо было ее на чем-то поучить, дать ощутить власть, которую ей даровали знания, а то анимированные манекены – это хорошо, но, все же, нереальный враг. Еще и Лис очень понравились магловские науки. В самом деле, простецы изобрели и объяснили столько всего в мироустройстве, что дух захватывало. В сочетании с возможностями магии, простор для фантазии был воистину безграничным. Разобравшись, как именно устроен свет и человеческий глаз, было и в самом деле легко сотворить чары невидимости. Разобравшись в электричестве, удалось сделать очень оригинальный светильник, поймав молнию в бутылку. Немного манипуляций с магнетизмом, и сундук уже не откроет никто, даже домовик, ведь он заперт, по сути, не магией, а физическим явлением. Элис была шокирована. Нет, конечно, она и раньше знала, что маглы, не тупые животные, какими их старались выставить чистокровные волшебники, но чтобы простецы настолько вырвались вперед. Хотя, конечно, и у магов было преимущество. Например, трансгрессия, позволяющая в один миг переместиться с места на место. Или колдомедицина, мастера которой способны отрастить пациенту давно утраченную конечность. Или та же некромантия, адепты которой могут допрашивать жертв преступлений даже после их смерти и только этим распутывать самые жуткие преступления. Но вот в остальном, если не считать всякие удобства и сугубо магические заморочки, волшебники проигрывали по всем фронтам. Маглов больше, они лучше оснащены, их экономика и промышленные мощности гораздо выше даже самых богатых магических мануфактур, их технологии во многом превосходят магические возможности большей части волшебников. Как ни прискорбно было это признавать, но Элис вынуждена была смириться с тем, что слова ее парня о том, что маглы могут волшебников в порошок стереть, это не преувеличение, а суровая реальность. Все, стоп, остановил ее Штейнбах, нажал на магловском таймере кнопку. Час, 44 минуты и 25 секунд без перерыва. Идешь на рекорд, молодец, спасибо. Элис подошла к столику, взяла себе кубок минералки и осушила его одним махом. Какие ритуалы у нас сегодня на очереди? Никаких. Завтра Йоль, если ты забыла, напомнил Штейнбах. Побереги силы до завтрашних костров. Угу. Много народу будет, вполне достаточно, чтобы был повод одеться по-королевски. Потому что, раз уж мы инициаторы, то роли короля и королевы праздника за нами. А раньше не мог сказать, ахнула Элизабет. Черт, а ты не подумал, что я надену? Успокойся, одеяния уже готовы, они подгонятся под твои размеры. А, и корона тоже готова, улыбнулся Алекс, вспоминая, как удивились гоблинские ювелиры, когда некий мистер Смит заказал у них точную копию диадемы Коктевран, да еще и притащил с собой иллюзию, явно снятую с оригинала. В руки Алекса скользнула точная копия диадемы Коктевран. «Прошу, примерь», — девушка ахнула. Алекс сглотнула Элис. «Пожалуйста, скажи мне, что это не то, о чем я думаю». «Ладно, это не то, о чем ты подумала», — пожал плечами немец. «Алекс, что, ты же не?» «Да, нет», — округлила глаза девушка, увидев рунную гравировку на большом сапфире в самом центре диадемы. «Нет, не может быть, может, но она же была утрачена сотни лет назад. Вы утратили, я нашел». Немец взял со стола кубок воды, движением пальцев повторил подвиг библейского мессии, протянул девушке бокал вина. «Но, и как только научишься окклюменции, я тебе расскажу, как так получилось и где я ее взял». «Ладно», — сглотнула Элис, принимая от своего мастера бокал. «За тебя, королева Элизабет», — отсалютовал ей немец. Девушка почувствовала, что краснеет. «Слушай, а может, ну, что?» — приободрил ее своим тоном Алекс. «На брудершафт, с удовольствием, моя королева». И спустя всего один символический глоток чародейского вина, волшебница и чернокнижник сомкнули губы в крепком поцелуе. Глава 14. Йольская ночь. Наконец, подготовительные работы к празднику были закончены. Последние приготовления заняли весь вчерашний вечер, а мощные защитные чары, на которые Штейнбах не пожалел сил из источника самого Хогвартса, надежно оградили и, пока что, скрыли от посторонних глаз подготовленную на опушке запретного леса площадку с ритуальными кострами и столами, на которых уже завтра вечером должны были появиться угощения, заботливо заготовленные предупрежденными обо всем домовиками. Мелкие представители домашней нечисти буквально плясали от осознания того, что в замке кто-то возродил старую традицию. Оно и понятно, в отличие от Рождества, справляемого как маглами, так и некоторыми светлыми магами, Йоль – магический праздник. Буйство магии вокруг площадки будет таким, что напитает всех и каждого присутствующего. А значит, им, домовым эльфам, достанется. Конечно, было очень обидно, что многие студенты разъехались по домам. Впрочем, так, наверное, было даже лучше. Остались только те, кто реально хотел поприсутствовать на празднике. Некоторые, такие, как Нот, например, даже написали домой и, согласовав с Алексом, пригласили на праздник своих домочадцев. Оно и понятно, почему. Как бы старинные семейства не кичились своей значимостью и могуществом домашних магических источников, но знающие люди признавали, источник замка в сотни раз сильнее источников даже таких семейств, как Блэки, Малфой и Поттеры вместе взятые. Алекс подсчитал, сколько прибудет народу. Аниса Лис, Оливер Вуд, капитан Гриффиндорской сборной, его старший брат Роджер, Пенелоп по Кристаллу, которая решила принять участие в празднике и при этом насмерть рассорилась с Перси Уизли, который настаивал на том, что Йоль празднуют только темные маги. Двое рослых парней со Слизерина, три девчонки-пуффиндуйки с пятого курса, близняшки третьей курсницы Патил, заодно пригласившие своих родителей, Раджа и Амрит Патил, крупных чинов в индийском магическом правительстве. Девочки, кстати, тоже успели вступить в небольшую конфронтацию за право участвовать в празднике, но уже со своей подругой, Лавандой Браун. Однако же их противостояние, по слухам, свернулось уже на следующий день, когда Парвати разъяснила подруге суть Йоля. Человек 5 с третьего курса Слизерина, их семьи, Дитгари, примкнувший уже в самом конце списка со своей подругой, Чжоу. И, наконец, к огромному удивлению чернокнижника, на праздник попросился Невилл Долгопупс. В общем, на празднике Алекс рассчитывал увидеть около 45 человек. Были, разумеется, и те, кто оставался в замке не на Йоль, а просто так. В основном, сироты и их друзья, которые остались поддержать товарищей и скрасить их одиночество. Такими, например, оказалось Золотое Трио, хотя Штейнбах решительно не понимал, почему так произошло. Уизли же демонстрируют Поттеру, что относится к нему, как к сыну, ну так и пригласили бы парня к себе. Все не в замке сидеть, но что сделано, то сделано. Алекс лишь пожал плечами, не его это дело. Раз не пригласили, значит, есть тому какая-то причина. Впрочем, оставались все члены рыжего семейства, а значит почти что семейная атмосфера все же будет. Ну, попутного им ветра. Чего чернокнижник точно не мог даже предположить, так это причины, по которой Гринджер вдруг стала какой-то слишком уж подозрительной. Не раз и не два Штейнбах видел, как она пытается разговаривать то с однокурсниками, то с младшенькими учениками, но всякий раз, замечая седого шестикурсника, вдруг замолкала. Продолжалось это до тех пор, пока прикормленный папарацци по фамилии Кривини рассказал ему, что именно расспрашивает у всех лохматая отличница. Оказалось, все, кстати, довольно прозаично. Гринджер просто заметила, что в замке остается не слишком много народу, а большая часть оставшихся все свободное время к чему-то готовится. И, будучи не в силах понять, что происходит, отличница с ума сходила от любопытства. В тот вечер гостиную Гриффиндора наполнил счастливый смех седого шестикурсника, отчего многие даже вздрогнули. Никто и никогда прежде не видел, чтобы Алекс не то что смеялся, его улыбающимся мало кто видел. В замке что-то происходит, уведомила друзей Гермиона, падая на диван. Гермиона, иногда полезно вылезать из своих книжных завалов, прокомментировал ее слова Гарри, не отвлекаясь от очередной разыгрываемой с Роном партии в шахматы. Приближается Рождество, если ты не заметила. Да нет же, хлопнула одним из учебников об стол отличница. Вы правда такие слепые. Может, ты тогда скажешь? Рон воспользовался случаем, забрал у Гарри коня. Шах, да вы что, правда не заметили? Гермиона вдруг понизила голос до громкого шепота. А я вот заметила, что очень многие как-то странно себя ведут, как будто чего-то ждут. А Штейнбах с Элизабет постоянно пропадают где-то на несколько часов. Гермиона, у тебя шпиономания. Я поговорила с некоторыми нашими однокурсниками. Все, как один, утверждают, что готовится к празднику. И что, не понял Гарри. Включите мозги, вы оба. До Рождества еще почти неделя. Рановато как-то заготавливать подарки, да еще и ходить периодически на опушку леса. Успокойся, пожалуйста, попросил Рон. Я слышал, как Перси поругался с Пенелопой. Она вдруг заявила, что будет отмечать Йоль, а не Рождество. Они по этому поводу сильно повздорили. Йоль, ахнула Гермиона, но это же языческий праздник. Мне казалось, его запретили еще после Второй мировой войны. Ну, на самом деле, его не запретили. Просто от него отказались очень давно. Почесал в затылке Рыжий, но не запретили. И что там обычно делают? Заинтересовалась Гермиона. А то нам на нумерологии профессор Вектор рассказала про праздники, но не сказала, что на них делают. Рон тут же принял горделивый вид. Еще бы, не каждый день Гермиона Гринджер, гриффиндорская мисс Всезнайка, просит рассказать ей о чем-то. На самом деле, я и сам до конца не знаю. Мама с папой, как и профессор Дамблдор, считают, что Рождество куда лучший праздник, более уютный и семейный. Но я все же слышал от Билла, что это довольно яркое празднество, с кострами, с песнями и с жертвенными ритуалами. Они что, собираются принести кого-то в жертву? Ахнула Гермиона. Да брось, Гермиона, профессора не допустит, чтобы кто-то. А если они найдут способ? Остановить Гермиону было уже почти невозможно. А вдруг они не знают, что планируется Йоль? А вдруг? Успокойся, Гермиона, попросил Гарри, хотя его самого несколько нервировала перспектива того, что на территории замка кого-то убьют и принесут в жертву. Мы должны убедиться, что все будет в рамках человеческой морали, продолжала давить отличница. Мы должны попасть на этот праздник. Это же ненормально, чтобы в 20 веке люди приносили жертвы. Но как мы туда попадем? Попытался образумить ее Гарри. Насколько я понял, нас туда не приглашали. А может, именно поэтому и не приглашали? Включился в разговор Рон. Чтобы мы ничего не испортили, поверить не могу, что это происходит. Мы могли бы попасть туда под твоей мантией-невидимкой, осторожно предложил Рон. Зайдем, посмотрим, что там и как, и уйдем. Нам же не сложно. И если что, сразу все расскажем учителям. В этот момент Живоглот, до того сидевший на коленях Гермионы, напрягся, протяжно мяукнул, прыгнул в сторону шкафа, с которого моментально слетел черный, словно смола, фамильяр чернокнижника. И мгновением позже общий зал Гриффиндора заполнил смех седого волшебника. «С чего смеешься?» — поинтересовалась Элис, поглаживая Шелла. «Мой пернатый друг снова сэкономил нам целую кучу времени». Кое-как отсмеялся Алекс. «Я все пытался придумать, как бы намекнуть этой троице о том, что не все, что порицает директор, на самом деле является злом, а тут такая пруха, что они сами идут на праздник, пользуясь мантией-невидимкой. Повезло, все еще пытаешься вернуть Поттера в норму, не то чтобы пытаюсь», — почесал нос Штейнбах. «Понимаешь, Поттер — это, в первую очередь, имя и крутой статус национального героя. По крайней мере, пока что. Мне лично он безинтересен, но учитывать его влияние придется. Опять же, через него могут влиять на тебя. Так что я просто стараюсь контролировать ситуацию. Считаешь, что он — просто ресурс?» — нахмурилась девушка. «Не совсем так. Разумеется, он тоже живой человек». Алекс вздохнул. «Ну, почти живой. Рано или поздно крестраж в его башке себя проявит, да и ментальные установки делают его лишь немного более своевольным, чем был бы зомби, умертвие или драугр. Но, если забыть про это, то да, он – ресурс, человеческий ресурс, но не более того. Знаешь, тебе, наверное, больше места на Слизерине. Я в курсе, шляпа предлагала мне этот факультет, и ты отказался?» – удивилась Элис. «Я хитрец, а не клоун». Алекс щелчком пальцев трансфигурировал две чернильницы в бокалы, вынул из сумки горькую шоколадку и небольшую бутылку с янтарной жидкостью. «Не откажешься?» «Не откажусь», — смутилась девушка, принимая бокал с коньяком и отламывая себе кусочек. «Так вот, я хитрец. Именно поэтому предпочитаю действовать в тени, использовать уловки и слабости противника. Идти лоб в лоб на заведомо более сильного и сплоченного противника, показывая себя и кичась перед людьми, это не хитрость, это клоунада». Штейнбах чуть пригубил коньяк. «Но, к сожалению, многие слизеринцы поступают именно так. Тот блондинистый парнишка, Малфой, как раз из таких. Будь я на его месте, я бы скорее старался следовать политике маски порядочного человека, как делает его отец. А так он только себе хуже делает. Слизерин слишком разобщен, чтобы мне был резон туда поступать. А дурная репутация вообще сводит на нет любые попытки его учеников прийти к соглашению с остальными. Вот и все дела. Но почему Гриффиндор? Потому что он – противоположность Слизерина, ясное дело». Чуть улыбнулся Алекс. Поняв, что Элис его не понимает, он принялся объяснять. «Видишь ли, большая часть людей обычно не в состоянии отделить личные качества от репутации общества. Вот, тот же Слизерин, например. Я прекрасно знаю, что тот же Флинт сохнет по Алисе и спиннет, да и вообще, он довольно умелый мужик, много всего знает и умеет. Но он слизеринец, да еще и соперник в квиддиче, так что любые попытки завести хотя бы дружбу приводят лишь к потасовкам, потому что репутация общества. А ты, получается, пошел на Гриффиндор, чтобы меня сходу не записали в темные маги, верно?» — кивнул Алекс. «Ведь, согласись, Трудно ожидать подляны со стороны ученика, который учится на том же факультете, на котором учились такие светлые маги, как наш директор. Собственно, поэтому у меня и есть свобода действий. И то, что слизеринцу бы не позволили и не простили чисто из вредности, мне легко сойдет с рук. А ты прагматичен. Спасибо. Алекс откинулся на спинку дивана. Предлагаю сегодня лечь немного пораньше. Завтра первый день каникул, а это значит, что нас вечером ждет Йоль. Добро пожаловать на Йоль. Радостно оповестил собравшихся король праздника, сияя белоснежной улыбкой похлеще Локонса. Рад, что вы все собрались здесь. Для меня огромная честь привечать всех на первом за долгие годы ритуале Йоля, тем более, что проходит он в таком величественном и значимом месте для каждого из здесь присутствующих. Где началось, там и закончится. Так вещали древние старцы, и оказались абсолютно правы. Много лет назад именно Хогвартс стал первым местом, где отказались от наследия предков. А сегодня мы возродим его. Здесь же, в ночь шабаша Колеса Вечности, в ночь, когда мир наш соприкасается со всеми мирами. Алекс прервался на мгновение, давая усиленному чарами голосу немного отдохнуть. Обученные традициям волшебники взяли в руки по бокалу с вином, символизирующим кровь богов. Штейнбах поднял украшенный рунами и фенифитью рог. В честь великого праздника жизни, во славу матери магии и всех богов, отсалютовал он собравшимся магам. Во славу солнечного короля, дарующего жизнь, что согревает замерзшую землю и пробуждает жизнь в семенах. Иннамини магицае, иннамини магицае. Хором проскандировали полсотни волшебников, испивая первую чашу с пряным сидром, как того требовала традиция. Темные времена закончатся вот-вот, весь мир замер в ожидании, остановилось время. Чрево богини готово освободиться. Пусть родится новое солнце. Да здравствует солнечный бог. Ровно в полночь мы воздадим славу ему. Оповестила всех сияющая от такого внимания Элизабет, разодетая будто настоящая королева. А пока что предлагаем всем расслабиться, выпить по чаше доброго вина, отведать угощения, насладиться добрым обществом, играми да застольной беседой. И когда пробьют полночь склянки, мы соберемся у костра матери магии и воздадим, как завещали нам предки. Волшебники поддержали эту речь дружественными одобрительными кличами. С этого момента праздничную ночь можно было почитать открытой. Самую долгую ночь в году, в которую, по легенде, переродился солнечный король и силой своей напитал великое светило и по воле которого стала слабеть тьма. Ночь возрождения магии, ставшая в этом году символической вдвойне, и символ возрождения магии, и возрождение традиций празднования Йоля. Постепенно народ рассыпался на небольшие компании, а сам Штейнбах, предложив Элизабет руку, повел ее гулять по территории празднества, ведь король и королева праздника обязаны сперва оказать честь и побеседовать со всеми гостями, с каждым разделить частицу этой доброй ночи, а лишь затем и самим предаться увеселению, как душа пожелает. Алекс довольно осматривал результаты трудов их нелегких, 40 с лишним длинных столов, укрытых самыми разными угощениями в честь праздника, чуть в сторонке расположились, под охраной и распоряжением сияющих от удовольствия и магической мощи домовиков, несколько огромных бочек, части из которых стояли на металлических поддонах и непрерывно подогревались колдовским огнем, пунш, глинтвейн, пряные вина, сидр, традиционные праздничные напитки. По периметру уже пылали 13 малых костров, символизирующих 13 основных магических дорог, у некоторых вскоре разместились гости, приносящие первые малые дары миру духов, сжигая в священном пламени припасенные предметы. Кто-то жег яблоки, кто-то выливал в огонь чашу вина. Мастера травничества у своего костра сожгли несколько редких травок, отчего в воздухе тут же завитала дивная смесь запахов. Штейнбах, к удивлению своему, узнал среди травников профессора Спраут. Таихса Лис тоже узнала, помахала рукой королю и королеве праздника. Кто-то веселился, пускал в небо колдовские фейерверки. Некоторые взрослые гости были хорошо знакомы между собой, а потому, не стесняясь, пользовались торжественным вечером не только для того, чтобы отдохнуть и насладиться витающей в воздухе магической силой, но и для заключения союзов, что, впрочем, тоже было частью традиции этого великого праздника. Кто-то просто наслаждался хорошим обществом и добрыми напитками. Все было просто великолепно, пока, незадолго до полуночи, небольшой шум в стороне не привлек внимания короля. Приглядевшись, он увидел крайне занимательную картину того, как Малфой-младший отбивается от словесных нападков рыжего гриффиндорца, которого держат Поттер и Грейнджер. Что тут происходит? Поинтересовался Штейнбах, возникая за спиной у троицы, в то время как Лис заняла выжидательную позицию за спиной Малфоя. Вздрогнули все четверо. На Алекса смотрели со смесью благоговения и страха, ведь король на празднике может все и даже больше, и гневить его не рекомендуется никому. «Приветствую, король!» Почтенно поклонился Драко, чувствующий могущество магии, волнами расходящиеся от чернокнижника. «И тебе привет, Драко!» Кивнул в ответ Алекс. «Ну так, что случилось? Он оскорбил меня!» Возмутились оба виновника шума одновременно. «Ну так зачем же поднимать шум?» Улыбнулся Штейнбах. «Вы ведь дети магии, чистокровные волшебники. Неужели так трудно разобраться тихо и без суеты? Сегодня Йоль, ночь единства. Так неужели трудно, если не помириться, то хотя бы сделать вид, что зарыли топор войны в землю?» «Но...» Попыталась заикнуться Гермиона. «Никаких но...» Слегка посуровил в ответ чернокнижник. «Дуэльный помост, к сожалению, занят соревнованиями, так что постарайтесь решить дело миром. Вы ведь уже почти взрослые люди. Научитесь дипломатии, хотя бы в основах. Очень, знаете ли, помогает в жизни. А еще рекомендую вам опробовать эльфийского глинтвейна. Смею уверить, ничего лучшего для согрева души и сердца вы не найдете. Да и здорово помогает в установлении дружеских отношений». Штейнбах сверился с часами. «О, боги милосердные, уже скоро склянки пробьют полночь. Нам нужно собираться зажигать материнский костер. Прошу простить, господа и дамы, нам с Элизабет пора». Штейнбах, казалось, трансгрессировал, настолько быстро он двигался. Уже через минуту он и Элис держали в руках факелы, а волшебники принялись стягиваться к огромному, размером, наверное, с хижину Хагрида, костру. «Вот-вот пробьет полночь», — уведомил всех Алекс. «Йоль, перерожденный король Санцилики, ждет подношения и жертвенных даров во честь и славу свою и готов одарить своей силой и милостью всякого, кто прославлял его в эту ночь». Внутри круга засиял магическим свечением пентакль. Чернокнижник поднес факел к костру, после чего пошел по кругу, поджигая по одной 12 свечей, обозначавших месяцы, у каждой останавливаясь и читая ритуальные слова. «Да откроются очи, чтобы увидеть весь мир, да окрепнет тело, чтобы отправиться в долгий путь, да озарит улыбка лицо от переполняющей любви, да заискрится разум от идей и эмоций, толкающих на подвиги, да будет так», — хором гаркнули волшебники, «да обострятся чувства, чтобы знать, откуда шорох в лесу, пусть жесткой станет шерсть, чтоб не достал ни мороз, ни жара, ни клинок недругов, да вздуются мускулы, дабы догнать любую добычу, и да откроется сердце, чтобы полюбить ее, да будет так, да раскроются руки в объятиях, что делит мудрость и опыт, да не узришь ты страха, возрождение ждет, пусть отдохнешь, только закрой глаза, и пусть мир позовет тебя снова, близка новая встреча, да будет так, да здравствует новое солнце». Проскандировали маги, и мигом позже вспыхнувшее пламя теплой волной магии окутало всех и каждого, исцеляя раны, осветляя разум, освобождая души и скрепляя данные ночью клятвы. Алекс сделал приглашающий жест, обозначающий, что можно принести дары, если кто желает, и почти каждый клал в костер что-то, вознося почести новому солнцу, и каждый опустился перед пламенем на колени, воздавая богам. «Да будет так», — произнес Алекс. Стоило последнему желающему принести свой дар, да здравствует новое солнце. Примечание к части. Иннамини Магицае, во имя магии. Глава 15. Гром и молния. После справления Йоля вся школа гудела еще несколько дней. Еще бы, возрождение традиции, которую много лет считали забытой на Туманном Альбионе. Кто и когда проболтался прессе, что в Хогвартсе праздновали старинный языческий праздник и что королем и королевой стали Алекс и Элис. Так и не удалось выяснить, зато удалось отловить фотографа. Сперва Алекс чуть не зашиб своего прикормленного папарацци, Криви, за то, что тот отправил колдофото праздника в пророк, хотя потом, перегорев, даже признал это справедливым. Одни получили от праздника толику магии, другие исцелились, а третьи заработали немного золота и признания через публикацию в ежедневном пророке. Гораздо хуже было то, что на следующий день кто-то, и Алекс догадывался, кто именно, пустил в народ новость, что седой шестикурсник не просто волшебник, а самый настоящий чернокнижник. А поскольку большая часть школьников не видели разницы между чернокнижием и темной магией, то Алекса и Элизабет стали опасаться, многие и вовсе поспешили ограничить общение с ними. Почти все, кроме тех, кто, как раз, были на празднике. Поначалу посеянная смута была даже больше, чем если бы все были безоговорочно уверены в том, что их однокурсник – черный маг. Впрочем, Штейнбаху было плевать на всеобщее мнение, а еще сыграла свою роль описанная им Элис репутация общества. Никто поверить не мог, что гриффиндорец может быть темным, тем более, после того явно доброго и светлого ритуала, после которого многие почувствовали себя лучше. Однако же серьезного разговора с факультетом избежать не удалось. За пару дней до Рождества всеобщее подозрение стало настолько велико, что от немца стали потихоньку шарахаться все, кроме тех, кто был на празднике, да и те поглядывали как-то косо. Наконец, когда Алекс вернулся с ужина и миновал картину полной дамы, его ожидал сюрприз. 8 гриффиндорцев с 5 по 7 курс взяли его на прицел волшебных палочек. Что случилось? Поинтересовался немец, демонстративно не реагируя на палочки и усаживаясь в диван, хотя на самом деле был готов в любой момент выставить щиты. «Хотим побеседовать», – озлобленно проговорил Перси Уизли. «Ну беседуйте, я не возражаю. Палочки сами уберете или вам помощь?» «Да я, да ты», – запнулся старший из рыжих учеников. «Сначала придумай, что хотел сказать, а потом уже рот открывай, а то сквозит». Штейнбах превратил чернильницу в кружку, налил из термоса кофе. «Ну, чего хотели? Только давай, Уизли, не ты будешь вести переговоры. Ты разбираешься в дипломатии как тролл и в грамматике». Второй староста Гриффиндора побурел от злости, Штейнбах прыснул от смеха. «У тебя от напряжения сейчас вены на лбу лопнут», — предупредил он. «Ну так что, кто будет вести переговоры? Давайте, смелее, я вас не съем. Дипломатов даже Волан-де-Морт не трогал, а я и подавно. Я буду», — уселся перед немцем семикурсник по имени Элыджа. «Не возражаешь? С чего бы? Ну, Эл, я весь внимание». В гостиной повисла нехорошая тишина. Элайджа собрался с мыслями. «Ходит слух, что ты, темный маг, это правда?» «Нет, я исповедую серый путь». «И да, поправка, ходит слух, что я чернокнижник», — улыбнулся Алекс. «И вот это, как раз, так же точно, как и то, что гоблины, жмоты из Купердяи». Запнулся Эл. Он, видимо, ожидал чего-то иного. «Но ведь всех темных магов распределяют на Слизерин. Вынь затычки из ушей. Я не темный маг, я чернокнижник. Это большая разница, которую тебе легко разъяснит любой чистокровный волшебник, следующий традициям или хотя бы вращающийся в средних эшелонах власти. Например, Дитгари, его папаша обращался к моему учителю за помощью лет 5 назад, когда я только-только принял ученичество. Или Малфой, отец которого заказывал 2 года назад услуги для отдела тайн, хотя, платил, разумеется, фадж, но контакт устанавливал именно он. Или спросите у близняшек Патил, родители которых с чернокнижниками в карифанских отношениях. Или у Мертона Гривза, виолончелиста группы Ведуньи, которого я лично избавил от проклятия куриной слепоты в прошлом году. Также можете спросить о разнице у Флитвика или у Бинса, оба в курсе, какая разница, хотя ни один из них не пользовался услугами чернокнижников. Продолжать список можно бесконечно долго. Погоди, остановила его Анджелина Джонсон. Я читала о том, что у Гривза было обнаружено какое-то редкое проклятие, но газеты писали, что его вылечил молодой частный специалист, пожелавший остаться инкогнито, — продолжил за нее немец. На самом деле, парни из Мунга попросили ведьмин досуг не писать о том, кто и как его вылечил, боялись, что засмеют. 15-летний чернокнижник справился за час там, где целители Мунга бились много лет. Все верно. Осела Анджелина. Но ведь, ты же еще несовершеннолетний. Откуда такие знания? Где взял, там больше нету. Ушел от ответа немец. Дальше, ты владеешь темной магией? Владею. А пользуешься? Пользуюсь, если темное решение эффективнее, чем светлое, и совесть не мучает, и душу не раскалывает, если кто-то сейчас надумает цитировать Дамблдора. Кстати, а директор знает? — прищурился Элайджа. Знает, как и основная масса учителей, и, как я понял, нисколько не возражает. Пока, по крайней мере. Эти слова сработали на горячие головы как ведро ледяной воды. Поспорить с этими словами значило подвергнуть сомнению доверие директора Хогвартса. Штейнбах довольно улыбнулся, знал, что так будет. Иногда ученики факультета Гриффиндор предсказуемы настолько, что банально становится скучно. Нарастающий скандал сошел на нет, так и не начавшись. Чернокнижник откинулся на спинку дивана. «Ну что, еще вопросы есть?» — усмехнулся Алекс, окидывая взглядом переминающихся с ноги на ногу товарищей по факультету. «Если нет, то прошу оставить меня в покое, а то у меня сугубо русская ситуация». «Чего?» — не понял Элыбжа. «Оставь меня, старушка, я в печали». Народ, понятливо покивав, начал расходиться по своим делам. К Штейнбаху подсел Элис. Немец моментально поднял вокруг них барьер от подслушивания. «Кому грустим?» «Да так, думаю об одной вещи». «А какой, если не секрет?» Нырнула под руку Алекса девушка. «Думаю, куда мне приспособить маховик времени, который я на празднике спер у Грейнджер?» «И что?» — улыбнулась Элис. «Придумал? Ну такое. Просто так возвращать неинтересно, сдавать девчонку пока тоже вроде ни за что. Вот и лежит он теперь у меня, собирает пыль, потому что я им пользоваться не собираюсь. Пока что. А почему? Не хочу последствий. Мисс Грейнджер этого пока не знает, но ей уже не 14 лет, а почти что 15. Мало того, ее биологические ритмы настолько сместились из-за того, что она регулярно смещала время, что через пару лет она может не предохраняться. В смысле? Покраснела Элис. В смысле, если она захочет заиметь ребенка, ей сперва придется восстановить биоритмы тела, а это довольно долго и дорого. Я ей не помогу, но знаю того, кто может. Так что, можно сказать, отобрав у нее эти часики, я сделал доброе дело. А сама Гермиона в курсе про последствия? Хороший вопрос, но, думаю, не знает. Пожал плечами немец. Ни одна нормальная девушка, а тем более, дочь врачей, не согласится отдать женское здоровье за порцию школьных знаний. С каких это пор к золотому трио применяется характеристика нормальные? Хохотнул Элис. Чернокнижник расплылся в искренней улыбке. Общение с ним явно пошло Маккина на пользу. Она, по крайней мере, тоже начала видеть отсутствие логики в поступках отдельных личностей. Можно было поздравить ее с исцелением, если, конечно, слепую веру в идеалы можно было назвать болезнью. Ни с каких. Тут, как говорится, случай клинический. На следующий день для всех тех, кто остался в замке, был назначен поход в Хаксмит, чем студенты воспользовались с огромным удовольствием. Ну, кто мог пойти, разумеется. Невилл влетел в неприятную историю, нарвался на конфликт с собственной бабушкой, которая была очень недовольна тем, что внук в кои-то веки показал себя непослушным тюфяком, а волевым волшебником, раз решил принять участие в ритуале Йоля. Обиженная на весь мир Августа Долгопупс даже прислала ему кричалку. Стоило сидящему неподалеку Вуду услышать, какую тему затронула в своем громовещителе старая вешалка, как он сжег письмо в пепел. Но маразматичной старухе было мало, так что она, в наказание, отозвала разрешение Невилла на посещение Хаксмида. С ним же в замке оставался и Гарри. «Ну, хоть скучать не будет», — прокомментировал Алекс, когда они с Алис направлялись к волшебной деревне. «Слушай, мы с тобой как, по Хаксмиду погуляем или, может, на Большую Землю побродить сходим?» «Нет, давай на этот раз тут, по месту», — потерла усталые глаза девушка. «Чует мое сердце, что что-то случится, воля твоя». По возвращении из деревни, Алекс вновь был удивлен тем, что Поттер сидит у камина в окружении Рона и Гермионы, и рыдает в три ручья. Жестом запретив Элис приближаться, он наложил на себя и девушку дезиллюминационные чары, уселся в кресло подальше, прикрыл глаза, и минутой спустя на высокую балку прямо над неразлучной троицей опустился из сине-черный ворон. Алекс, силой мысли управляющий собственным фамильяром, прислушался. «Ничего не значит», — с трудом проговорил Гарри. «Ты не понимаешь, Гермиона, он был моим крестным. И знаешь, что хуже всего в этом? Что Штейн пытался мне намекнуть на это? Он знал. Спроси у учителей, кто для тебя Блэк, вот что он говорил мне. Да хрен бы с ним, с этим чернокнижником. Почему все они молчали? МакГонагалл, Хагрид, Дамблдор, Фадж, твой, Рон, отец? Почему они все молчали? Они не могли не знать. Гарри, успокойся, пожалуйста». Тоже уже чуть не плача попросила Гермиона. «Наверняка они просто не хотели тебя травмировать. Да уж, куда приятнее, если я буду в счастливом неведении, что родителей предал мой собственный крестный, верно? Гарри, дружище, я, да идите вы к черту!» Взорвался месье, рывком поднимаясь с места. «Не хочу видеть никого из этих лжецов, а вы, не лезьте пока что ко мне. Гарри, ты куда?» — осторожно спросила Гермиона, когда тот подхватил плащ и, видимо, намеревался куда-то свалить. «Не переживайте, Я буду тем самым пай-мальчиком, которого все так хотят во мне видеть. Черт, да даже Малфой пытался мне сказать правду. Помнишь, Рон, его слова на зельеварении? Будь я на твоем месте, я бы его выследил. Уж я-то бы отомстил. А они все молчали в тряпочку. Такие у нас теперь идеалы борьбы с темными силами. Врать и замалчивать правду. Это было произнесено с таким ехидством, что даже совсем тупой бы понял, что Поттер издевается. И ты послушаешь не нас, а Малфоя. Обиженно крикнула Гермиона. Пойми ты, Гарри, ему ведь только того и надо. Блэк сумасшедший, от него можно ожидать чего угодно. Вспомни, что получила мама Петтигрю после его гибели от рук Блэка. Орден Мерлина первого класса и кончик мизинца в коробочке. Папа сказал, больше ничего не нашли. Этот Блэк чокнутый и очень опасен. Должно быть, Малфою сказал отец, не слушал Гарри. Он хорошо знал Волан-де-Морта. Зови его, вы знаете кто. С неподдельным страхом в голосе попросил Рон. Значит, Малфой знали, что Блэк на стороне Волан-де-Морта. И Малфой будет скакать от радости, если Блэк тебя прикончит, как Петтигрю. Пойми ты, Малфою только того и нужно, чтобы тебя укокошили к следующему матчу. Гарри, опомнись. Ну, пожалуйста. Со слезами взмолилась Гермиона. Блэк страшный человек. Ну зачем тебе лезть на рожон? Ты мгновенно попадешь ему в руки. Он только того и ждет. Твои мама с папой не позволили бы тебе самому искать Блэка. Они хотели, чтобы ты жил. Зря она об этом заикнулась. Я никогда не узнаю, чего они хотели. Взорвался Гарри. Я никогда, спасибо Блэку, с ними не разговаривал. И рванул к выходу, пинком открыв двери, почти моментально скрываясь из виду. Рон с Гермионой переглянулись и помчались его догонять. Как только дверь за ними закрылась, Алекс снял чары невидимости, открыл глаза, приобнял с трудом сдерживающую рыдание Маккинон, которая, как и он, слышала последние слова, ведь под конец троица не просто шепталась, как в начале разговора, а вопила чуть не во все горло. «Успокойся», — попросил Алекс, прижимая девушку к себе. «Успокойся, котенок, все будет хорошо. Я верю, что все было не так, а то, что дураки этого не понимают, только подчеркивает их собственную дурость».